то он рискнет лишь тогда, когда не сможет больше терпеть страданий, причиняемых смирительной рубашкой. Вот с такими, как ты, всегда так. Делом вы доказать ничего не можете, стоял на своем Оппенхаймер. Моя мать верила в духов. Когда я был еще мальчонкой, она постоянно видела духов, разговаривала с ними и даже получала советы. А вот делом-то они ничего не доказывали. Ни разу не открыли ей, где наш старик может подцепить работенку, или найти золотую россыпь, или на какой номер упадет большой выигрыш в китайской лотерее. Нет, ни разу в жизни этого не было. Они сообщали ей только разную чепуху, вроде того, что у дяди нашего старика был зоб, или что их дедушка помер от скоротечной чахотки, или что месяца через 4 мы съедем с квартиры. А уж это предсказать было бы проще простого, ведь мы съезжали с квартиры в среднем раз 6 в год. Если бы Оппенхаймер имел возможность получить хорошее образование, из него, пожалуй, вышел бы второй Маринетти или Геккель. Он обладал необычайно трезвым практическим складом ума. Он признавал только неопровержимые факты. И его логика, хотя и слишком рассудочная, была железной. «Докажите мне!» Такова была основная мерка, с которой он подходил ко всему. Он не принимал на веру ничего, абсолютно ничего. Именно эту черту имел в виду Моррелл, когда впервые открыл мне свой секрет. Полная неспособность принять что-нибудь на веру помешала Оппенхаймеру достигнуть малой смерти в смирительной рубашке. Как видишь, мой читатель, жизнь в одиночном заключении не так уж безнадежно уныла. Троим людям, наделенным таким интеллектом, как у нас, было чем заполнить время и скоротать досуг. Возможно, что каждый из нас помог другим не сойти с ума, хотя должен заметить, что Оппенхаймер пробыл в одиночке целых 5 лет, прежде чем в соседней камере появился Моррелл, и тем не менее не потерял рассудка. Но остерегайтесь впасть и в противоположную крайность. Было бы большой ошибкой думать, что наша жизнь в одиночке была своего рода оргией духовных наслаждений и состояла из обмена возвышенными мыслями и захватывающих философских открытий. Мы страдали физически, жестоко, непрерывно. Наши тюремщики, твои верные цепные псы, милейший обыватель, были грубыми животными. Мы жили в грязи и в зловонии. Мы ели мерзкую, однообразную, абсолютно непитательную пищу. Только люди, благодаря силе своего духа, своей воле, могут не умереть при таком питании. Мне ли не знать, что наш премированный рогатый скот и наши свиньи и овцы на образцово-показательной ферме университета в Дэвисе очень быстро околели бы все до единого, если бы их посадить на рацион, в такой же мере недопустимый с научной точки зрения, как тот, что получали мы. Мы были лишены книг. Даже наши перестукивания являлись грубым нарушением тюремных правил. Окружающий мир для нас практически не существовал. Он стал призрачным и нереальным. Оппенхаймер, например, ни разу в жизни не видел ни автомобиля, ни мотоцикла. Время от времени в тюрьму просачивались кое-какие вести извне. Но все это были устарелые, противоречивые и порой уже утратившие смысл новости. Оппенхаймер сказал мне, например, что он узнал о русско-японской войне только спустя 2 года после ее окончания. Мы были живыми мертвецами. Одиночка была нашим склепом, в котором мы порой разговаривали друг с другом, стуча как духи во время спиритического сеанса.